4 года, но это было давно. Вы были танцовщицей? Нет, я занималась борьбой и поднятием тяжестей, но с той поры прошло уже много лет. Мистер Компоти повернулся к ним спиной и захихикал. Аделина танцовщицей. Джерри взглянул на мышцы рук и спины пациентки и очень хорошо понял, в чьих руках находились бразды правления маленького ресторана. Размяв еще несколько раз спину немолодой амазонки, Джерри посоветовал больной обзавестись прежде всего лечебными средствами, грелкой и бильярдным шаром. Миссис Компоти была весьма счастлива, так как и то, и другое уже имелось в доме. Джерри вытер со лба пот и деликатно повернулся спиной к пациентке, которая почувствовала такую бодрость, что стала одеваться, тихонько напевая. — Теперь очередь Артура, — сказала миссис Компоти. — Я ухожу вниз. Супруг забеспокоился. — У меня в спине никаких недостатков нет. — Доктор знает лучше тебя, — твердо сказала жена и, уходя, добавила. Я чувствую себя новым человеком, действительно новым человеком. — Ну так, мистер Компоти, снимайте рубашку и ложитесь, — сказал Джерри, оставшись наедине с хозяином золотой тарелки. Мистер Компоти выполнил указание с тихой дрожью. Джерри, не найдя в костистой спине пациента никаких дефектов, заключил, что мистер Компоти никогда не утруждал своей спины, как, впрочем, и головы, в которой у него было столько же костей, сколько и в спине. Действительно, голова у мистера Компоти была исключительно развита, но главным образом за счет костяка. Прежде чем спуститься в зал, давайте выпьем по маленькой, — предложил хозяин, — и заодно поговорим о вашем вознаграждении, доктор. — Ужин на двоих, — сказал Джерри скромно. Он завел разговор и о ночлеге, но хозяин не имел решающей власти. Место у нас найдется, конечно, если Аделина согласится. Но мистеру Компоти не пришлось докладывать об этом Аделине, потому что профессор Минвеген уже успел уладить такую мелочь. Когда Джерри спустился в зал, он застал Бобо в отличном расположении духа. Часть гостей покинула ресторан. У длинной буфетной стойки сидело двое молодых людей, какая-то довольно юная женщина и коммивояжер с бойким взглядом. Они ожидали прибытия заказанных на ближайшей автостанции буксирных машин. Бобо сидел у пылающего камина, все с тем же господином средних лет. Психолог в эти минуты не видел трудностей. На лице его пламенел простудный румянец, глаза горели за массивными стеклами очков, как две маленькие головешки, а руки как бы направляли стремительное течение слов. Увидев Джерри, он возбужденно воскликнул. — Мы давно ждем тебя. Разреши представить тебе мистера Глена Текера. Мистер Текер — председатель правления местной школы ОСВ. Я уже обещал ему наше сотрудничество. Джерри пожал руку мистера Текера и сел к столу. Мистер Текер был бодрячок, переваливший за 60 лет, с карими глазами и волосами, тронутыми сединой. На челюстях у него было много золота, действительную ценность которого он обнаруживал всякий раз, когда улыбался. В течение нескольких минут выяснилось, что он человек среднего достатка, отец двоих детей, умеет читать и писать. Ему принадлежала маленькая фабрика рыболовных крючков в Пенсвилле и шестикомнатный жилой дом в Пайн-Лейке. — Где находится Пайн-Лейк? — спросил Джерри. — Вы в самом центре Пайн-Лейка, — ответил мистер Текер. Летом это очень красивое место, и здесь много исторических